История с кошками и старым генералом. Квартира отставного генерала помещалась в первом этаже нового дома товарищества квартировладельцев. Но старуха-генеральша называла это не первым этажом, а ре-де-шоссе. Она говорила: «Мы живем в ре-де-шоссе». Половина генеральских окон выходила на Пироговскую улицу, на длинный каменный забор военного госпиталя, помнившего еще великого военного хирурга Пирогова, а половина во двор, куда также выходила небольшая открытая бетонная терраса генеральского ре-де-шоссе. На этой террасе генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету «Русская речь». Впрочем, он не любил сидеть на одном месте и, часто надев свою фуражку времен турецкой кампании с огромным кожаным козырьком и довольно-таки поношенные штиблеты на резинках, снабженные большими старомодными шпорами, которые производили громкий царапающий звон, выходил на нашу тогда еще довольно тихую зеленую провинциальную улицу, где мы даже один раз с моим двоюродным братом Сашей ловили лягушек. На улице генерал появлялся в пугающе зеленых очках. Кожа его морщинистой шеи выглядывала из воротничка кителя, напоминая багровую кожу на горле индюка. Крашенные усы, переходящие в седые сизые александровские бакенбарды, длинная летняя шинель с георгиевской ленточкой в петлице, красные генеральские лампасы и зловещая шаркающая походка внушали штатским прохожим почтение, а городовые и нижние чины испытывали трепет. Генерала вечно пожирала жажда административной деятельности, и он чувствовал себя как бы комендантом завоеванного неприятельского города, населенного одними турками, нехристями и басурманами, с которыми нечего церемониться. Он громким крикливым голосом делал замечания проходящим дамам, в шляпках которых замечал торчащие длинные булавки. Он кричал на дворника, плохо подметавшего улицу. Он грозил своим костыльком с резиновым наконечником извозчику, едущему в нарушение правил посредине мостовой. Он требовал от местных домовладельцев, чтобы они во избежание бешенства домашних животных выставляли против своих владений плошки с водой. Он вырывал изо рта курящих гимназистов папиросы и тут же затаптывал их своими штиблетами. Он набил морду военному фельдшеру, шедшему под руку с модисточкой, за то, что фельдшер не стал ему во фронт. Он воевал с велосипедистами, а когда расплодились автомобили, то и с автомобилистами, требуя, чтобы их чертовы машины перестали вонять бензином на всю Пироговскую. В особенности доставалось от него детям, игравшим против его ре-де-шоссе в классы. Он почему-то терпеть не мог этой игры, а детские чертежи и рисунки, сделанные на асфальте мелом, приводили его в ярость. Однажды он надрал уши моему брату Женьке за то, что тот нарисовал углем на стене дома пароход с дымом и рулевым колесом. Словом, генерал был всеобщим бедствием, и на него нельзя было найти управу. Он превратил жизнь нашего кооперативного дома и даже всей Пироговской улицы, начиная от французского бульвара и кончая зданием штаба Одесского военного округа возле Куликова поля, в зону постоянных скандалов, оскорблений и опасностей, подстерегавших жителей на каждом шагу. Генерал даже приделался к робким местным гимназисткам из гимназии Белен-де-Бало, известной своими строгими нравами. Он кричал гимназистке, стуча по тротуару палкой: «Убери свои патлы, паскуда!» Положение было безвыходное. И все же в один прекрасный день и на нашего генерала нашлась управа. Как-то ночью весь дом был разбужен отчаянным кошачьим концертом. Два или три кота из числа тех одичавших, невоспитанных, ободранных котов, которыми так славились черепичные крыши нашего города, сидя на генеральской террасе, кричали омерзительными голосами. Несколько раз в течение ночи генерал и генеральша выбегали на террасу и прогоняли котов. Но едва они укладывались в постель, как коты снова начинали возню и раздирающие мяукали хором. Ночь была испорчена, но следующая ночь оказалась не лучше. Можно было подумать, что не только все коты и кошки с Пироговской улицы, но даже множество этих животных из прилегающих переулков и даже из ботанического сада и дачи Вальтука по совершенно непонятной, прямо-таки загадочной причине устремились на террасу генеральского Ре-де-Шоссе и учинили там вакханалию. Вальпургиеву ночь, как выразилась тетя. Разнузданные, потерявшие всякий стыд и совесть коты и помятые малофонтанские кошки, крикливые, как торговки с Новорыбной улицы, кучами валялись под генеральскими окнами, оглашая тишину ночи раздирающим мяуканьем. Животные катались по террасе, прыгали, царапались в балконные двери. Клочья кошачьего меха и какой-то подозрительной ваты летали в воздухе. Генералы генеральши выбегали среди ночи и воевали с кошками, бросая в них пустыми цветочными вазонами, кухонными скалками, щетками, тряпками. Но это не помогало. Коты и кошки буквально взбесились, и, спуская страшные проклятия, в одних подштанниках генерал выстрелил из своего боевого револьвера. Но старый заржавевший Смит и Виссон 44-го калибра дал подряд 5 осечек, и генерал изо всех сил запустил им в котов. Однако Вальпургиева ночь не прекратилась. Доведенный до отчаяния, генерал ездил жаловаться одесскому градоначальнику, подавал прошение в городскую управу, обращался в общество покровительства животным и даже в бактериологическую станцию, полагая, что он стал жертвой какой-то странной, еще не исследованной эпидемии безумия среди домашних животных. Никто не понимал, что же такое происходит. Все были взволнованы, озабочены. Только мой братец Женька и его компания, как ни в чем не бывало, прохаживались под окнами генерала, и по их губам с заедами от дынь скользили странные блуждающие улыбки. Но вот в один прекрасный день тетя полезла в свою домашнюю аптечку и обнаружила исчезновение всех запасов валерьянки. Она поймала в коридоре Женьку и взяла его за плечи. «Что, тетечка?» — спросил маленький Женька, глядя на тетю своими святыми шоколадными глазками. «Это ты взял валерьянку?» — спросила тетя. «Да, тетечка», — ответил Женька скромно. «Я так и думала», — воскликнула тетя, и вдруг ее губы сморщились, и она стала хохотать. Я думаю, не нужно объяснять, что Женькина компания, отлично знавшая пристрастие кошек к валерьянке, устроила всю эту кутерьму, каждый вечер разбрасывая на генеральской террасе вату, смоченную валерьянкой. Не помню уже, чем все это кончилось и куда потом девался генерал. Кажется, он мирно дожил до революции и в первые ее годы умер от старости, и его похороны прошли незаметно, без военного оркестра, архиерейских певчих, артиллерийского салюта и прочей чепухи.